Несмотря на свое нетерпение проникнуть в корабль, воитель прислушался к совету Локина и приказал титанам Легио Мортис сначала обстрелять цель. Все три военные машины выстроились в ряд и одновременно по знаку воителя выпустили по кораблю залп ракет и снарядов из тяжелых орудий. Мощные удары заставили корпус содрогнуться, а затем из пробоин вырвались ослепительные языки пламени, и к небу взметнулись высокие столбы густого едкого дыма, словно корабль хотел отправить какой-то сигнал своим нынешним хозяевам. И снова, когда воитель отводил Астартес в укрытие, перед обстрелом желтый туман шлейфом следовал за ними по пятам. Локин продолжал прислушиваться к звукам за спиной, но из-за оглушительного грохота взрывов, треска горящего корабля и плеска под ногами он почти ничего не уловил. «Все это похоже на настоящую ловушку», — заметил Таргадон, оглядываясь через плечо. «Я тебя понимаю. Могу тебе сказать, идея забраться внутрь мне совсем не нравится». Его слова полностью совпадали с невеселыми мыслями Локина. «Но ты же не боишься?» — спросил он, криво улыбнувшись. «Не дерзи, Гарвиль», — отозвался Таргадон. «На этот раз я с тобой полностью согласен, что-то здесь не так». Локин заметил искреннюю тревогу на лице друга. То, что весельчак Таргадон внезапно стал серьезным, расстроило его. При всем своем легкомыслии и хвастовстве Таргадон обладал прекрасно развитой интуицией, и благодаря этому не один раз в прошлом выручал Локина. «Что ты думаешь?» — спросил он. «Я считаю, что это ловушка», — сказал Таргадон. «Нас заманили сюда, и, похоже, кому-то очень хочется, чтобы мы вошли внутрь корабля». «Я уже говорил об этом воителю». И что он ответил? «Сам не догадываешься?» «Ну да», — кивнул Таргадон. «Но ты же не надеялся всерьез заставить главнокомандующего переменить свое решение, правда?» «Я думал, что смогу заставить его задуматься, но, похоже, он нас больше не слышит». Эрип настолько разозлил его рассказом о предательстве Тембы, что он может думать только о том, чтобы найти негодяя и раздавить голыми руками. «И что нам остается делать?» — спросил Таргадон, чем снова удивил Локина. «Будем беречь свои спины, друг мой. Будем беречь спины». «Отличный план», — усмехнулся Таргадон. «А я об этом и не подумал. Уже собирался лезть в этот капкан, отпустив личную охрану». Вот такого Таргадона Локин знал и любил. Перед ними возвышалась кормовая часть разбитой славы Терры, задранная вверх под таким углом, что закрывало мутно-желтое небо. Холодная мрачная тень окутала людей, и Локин увидел, что попасть внутрь корабля будет несложно. Снаряды титанов вырвали целые пласты обшивки, а груды вывалившихся обломков образовали широкие склоны из искореженного железа, словно каменные осыпи перед стеной разбитой крепости. Воитель дал команду остановиться и стал сформировать группы. «Капитан Сидыры, ты со своими штурмовиками образуешь головной отряд». Локин почти физически ощутил гордость Люка, польщенного таким заданием. «Капитан мой, ты будешь сопровождать меня. Твои огнеметы и мелтаганы будут незаменимы, если придется быстро расчистить дорогу». Верулай мой кивнул со спокойной сдержанностью, более значительной, чем стремление Люка продемонстрировать воителю свое рвение. «Что прикажете делать нам, воитель?» — спросил Эрип, стоя перед строем вытянувшихся несущих слова. «Мы готовы служить». «Эрип, бери своих воинов и зайди с другой стороны корабля. Найди возможность попасть внутрь, и мы встретимся в центре. Если этот мерзавец Темба попытается удрать, я хочу, чтобы он оказался между нами». Первый капеллан кивнул и увел своих подчиненных в тень могучего корабля. Затем воитель повернулся к марневальцам. «Эзекиль, используй сигнал локатора на моих доспехах и подстрахуй мое продвижение слева. Маленький Хорус, ты пойдешь справа. Таргадон и Локин, вы останетесь в тылу, обеспечьте безопасность в этом районе и по пути нашего возвращения, понятно?» Воитель распределил группы, как обычно, наилучшим образом, но задание остаться сзади и прикрывать тыл сильно огорчило Локина. Он видел, что и остальные члены Марневаля, особенно Таргадон, тоже удивлены. Или воитель таким образом хотел наказать его за сомнения в его действиях и совет передать другим командование штурмгруппой, почему его оставили сзади? «Понятно?» – переспросил Хорус, и все четверо членов Марневальского братства кивнули. «Тогда вперед!» – крикнул воитель. «Я должен уничтожить изменника!»